Он поражал институты власти, буржуазные политические партии, расшатывал элементарные нравственные нормы. В стране не затихали скандальные разоблачения политических махинаций, взяточничества и мошенничества, грубых нарушений законности со стороны наиболее высокопоставленных деятелей. И все-таки не это было главной причиной упадка прежних иллюзий американцев в отношении власть придержащих. Даже самые наивные, далекие от политики люди не могли не видеть неспособности верхов справиться с напором кризисных процессов. Их растущее стремление преодолевать трудности в стране за счет ухудшения жизненных условий населения. И еще. Небывалого разрыва между словами и делами официального Вашингтона. Это было той социальной почвой, которая питала кризис доверия американцев к государственной власти, достигшей в истекшем десятилетии редкой остроты. Кризис стал постоянным спутником американского общества. Рубеж 60-х, 70-х годов. Соединенные Штаты Америки встретили в условиях нарастания настроений социального недовольства. Катализатором была прежде всего агрессивная война во Вьетнаме. На демонстрациях и митингах во всех концах страны массы требовали прекращения авантюры. По-своему отвечали власти. Когда в 69-м году проходил поход мира, самый крупный за время антивоенного движения, сотни тысяч демонстрантов пришли в Вашингтон в окружении войск. В 1970 году войска снова встречали поход противников интервенции в Камбоджу. Походу предшествовал расстрел студенческой демонстрации в Кентском университете в штате Огайо. Это вызвало волну протестов студенчества в масштабах всей страны. Ежедневные сообщения прессы несли ощущение бунта на грани с восстанием. К концу первой недели событий в Кенте забастовки студентов или преподавателей закрыли 50 университетов и колледжей. К концу месяца в 16 штатах вступала в дело Национальная гвардия, писал о тех днях президент Никсон в своих мемуарах. В Белом доме вели счет. 1969-70 академический год, 1800 студенческих демонстраций, 7500 арестов, 462 ранения у демонстрантов и полиции, 8 смертей. Практически в любом месте страны, где бывал Никсон в 1970 году, его ожидали демонстрации протеста. В автомобиль президента летели камни, тухлые яйца. После того, как администрация сбросила столько бомб на Вьетнам, можно ли упрекать людей, что они швыряют эти камни и яйца, кричал Никсону кто-то из демонстрантов в калифорнийском городе Сан-Хосе. В мае 71 года, во время антивоенных демонстраций в Вашингтоне, было подвергнуто аресту более 7 тысяч человек. Политическая практика как никогда зримо вступала в конфликт с демократическими ценностями рядового американца. Историк Моргентау писал, «Уже одно то, что администрация вела войну в течение длительного времени после того, как народ ясно продемонстрировал желание положить ей конец, серьезно скомпрометировала американскую политическую систему. Американцы не могут не задаваться вопросом, что же это за демократия, при которой их желания, равно как и желания избранных ими лиц, значит столь мало. Но правящие круги страны интересовала не столько политическая мораль, сколько проблема социальной стабильности. Опасения более мощных выступлений протеста. в личном письме президенту.